«Но король!» — стали кричать кролики. «Этим занимаются туземцы!» «Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день...» Тончайший намек на завтрашний день, связанный с цветной капустой. «Продукты питания!» «Выходит...» — отвечали кролики. «А каким образом...» — продолжал король... «Вы добываете эти продукты?» «Воруем», — сокрушенно отвечали кролики. «Разве вы не знали?» «Ну, это сказано слишком резко», — поправил король. «Правильнее сказать, отбираете излишки, ведь вы туземцам кое-что оставляете». «Приходится», — отвечали кролики. «Теперь перехожу к наиглавнейшей мысли», — объявил король. «Ты уже переходил к наиглавнейшей мысли!» — крикнул один из кроликов в толпе. «То была первая наиглавнейшая мысль, а теперь вторая!» — не растерялся король. «То, что удавы глотают кроликов, это ужасная несправедливость, не правда ли? В том-то и дело!» — закричали кролики. «Об этом-то и толкует задумавшийся!» «Да, — продолжал король, — это ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, и мы с нею боремся теми средствами, которые доступны нашему разуму. Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами». «Теперь допустим на минуту, что задумавшийся прав, хотя это еще никак не доказано, но представим. Гипноза, оказывается, нет. Скачите, кролики, куда хотите. Браво, браво, задумавшийся. Но что же дальше?» «А дальше задумавшийся нам говорит... Мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит, и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас несправедливость по отношению к огородам туземцев». «Не скажет, не скажет!» — закричали кролики хором. «А где уверенность?» — спросил король и обратился к задумавшемуся, который стоял недалеко от короля и спокойно слушал его. После своего сообщения о гипнозе он так и остался на возвышении, потому что король велел ему остаться, чтобы, с одной стороны, никто не подумал, будто король недоволен, а с другой стороны, чтобы долгое созерцание задумавшегося сделало его облик более привычным и потому менее чудодейственным. Задумавшийся молчал, хотя по его виду никак нельзя было сказать, что он смущен вопросом короля. «Так что ты нам скажешь?» — снова обратился к нему король, стараясь, чтобы он сейчас же разоблачил себя перед кроликами. «Я потом отвечу сразу на все вопросы», — спокойно сказал задумавшийся. «Пусть король продолжает». «Хорошо», — усмехнулся король, хотя и разозлился про себя. Именно от того разозлился, что задумавшийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять время на отдельные вопросы. «Пойдем дальше», — продолжал король. «Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов. И мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв. Но зачем подчеркивать только темные стороны? Жизнь есть жизнь. И она иногда подсовывает нам изумительные подарки. Например, вы сталкиваетесь с удавом, вы в ужасе. Но что же, оказывается, это коротышка, который только что налопался бананов, он на вас и смотреть не хочет. Снова сталкиваемся с удавом, снова ужас, но что же, оказывается, это косой.